«Надевай», — шепчет он. Сперва я отказываюсь его брать, но Бен повелительно указывает на рюкзак, и я неохотно закидываю его за спину. Весит он целую тонну, не меньше. Киллиан открывает входную дверь. «Что тебе, Дэви?» — слышим мы. «Для тебя? Я шериф Прентис, Киллиан», — говорит мистер Прентис-младший. «Мы тут обедаем, Дэви. Зайди позже». «Нет уж, дело срочное. Мне надо потолковать с юным Тоддом». Бен смотрит на меня. В его шуме пульсирует тревога. «У Тодда много работы в поле», — говорит Киллиан. «Он как раз пошел туда через черный ход, я слышу». «А вот это уже намек на то, что нам с Беном делать, верно? Но я сперва хочу знать, что происходит, черт побери». «Ты меня за дурака держишь, Киллиан?» — спрашивает мистер Прентис-младший. «А ты серьезно хочешь знать ответ, Дэви?» «Я слышу его мысли в футах в 20 отсюда, и Бена тоже». Шум шерифа меняет настрой. «Я просто хочу с ним поговорить, Киллиан. Ему ничего не грозит». «Тогда почему у тебя винтовка?» — спрашивает Киллиан, и Бен стискивает мое плечо. Голос и шум мистера Прентиса-младшего снова меняются. «Тащи его сюда, Киллиан. Ты знаешь, зачем я пришел. Похоже, из головы твоего мальчика случайно вылетело одно слово, и мы хотим знать, что к чему». «Мы?» «Господин мэр тоже хочет потолковать с юным Тоддом». Мистер Прентис-младший повышает голос. «Выходите сейчас же, слышите? Ничего вам не будет, мы просто поболтаем». Бен кивает в сторону черного хода решительно и твердо, и на сей раз спорить с ним бесполезно. Мы начинаем медленно продвигаться к двери, но терпение у мальчика к этому времени кончается, и он лает. «Тот? Вы ведь не думаете удрать через черный ход?» — кричит нам шериф. «С дороги, Киллиан!» «Убирайся с моей земли, Дэви!» «Я два раза повторять не буду». «Да ты уже трижды повторил, Дэви, так что твои угрозы не работают». Наступает молчание, но шум обоих становится громче, и мы с Беном понимаем, что сейчас будет. Все происходит очень быстро. В дверь громко ударяют, потом еще и еще. А мы с Беном и Манчи летим на кухню, но не успеваем туда добраться, как все уже кончено. Мистер Прентис-младший лежит на полу, зажимая рукой рот, из которого течет кровь. Его винтовка в руках у Киллиана, и он целится ею в шерифа. «Убирайся из моего дома, Дэви!» Мистер Прентис-младший переводит взгляд на нас, все еще зажимая ладонью окровавленный рот. Как я уже говорил, он всего-то на 2 года старше меня. Его голос постоянно ломается посреди фразы, но по закону он уже стал мужчиной, а заодно и нашим шерифом. Кровь течет на светлые коричневатые волосики, которые он сам зовет усами, а остальные не зовут никак. «Ты знаешь, что так на вопросы не отвечают, верно?» Он сплевывает на пол кровь и выбитый зуб. «Ты знаешь, что это еще не конец». Шериф смотрит мне прямо в глаза. «Что ты нашел на болоте, а, малыш?» Киллиан приставляет дуло к его голове. «Вон!»